Глава 39. Торчать еще полчаса с лишним в игре не хотелось. Все равно делать там уже особо нечего. Волки понемногу расходились, Ингвар тоже, как обычно, испарился, Сигмунд завалился спать, завернувшись в медвежью шкуру, и у костра остались только Айна и Рерик. Я разлогинился вместе со Славкой и потащился на кухню. Подкрепиться реальной пищей. Последняя половинка вчерашней пиццы жевалась не очень, и даже рядом не стояла с ароматным шашлыком из игры, но, по крайней мере, по-настоящему набивала желудок. Забросив тарелку в раковину, я устроился на подоконнике и закурил. Рубилово на горной тропе понемногу истаивало в памяти, и на первый план выходили проблемы насущные. Загадка Светоча до сих пор не давала покоя. Чем он мог быть так интересен воротилам из Эркорп? И почему нигде нет информации по предметам класса «Абсолютный»? Или стоит покопать поглубже? Я перетащил ноут на кухню и запустил поисковик. Ну-ка, что тут у нас? Глухо. Даже на третьей странице на мой запрос так ничего и не нашлось. Будто бы предметов такого класса и правда в Гордарике не существовало. Зато про Эркорп информации было просто вагон и маленькая тележка. Причем чуть ли не каждый заголовок кричал о невиданном доселе прорыве в области информационных технологий. А каждый второй — о расширении рынка компании то в Европу, то в Китай, то аж в США. А происходили разработчики топового железа и софта для виртуальной реальности внезапно из России. Если точнее, из родного Санкт-Петербурга. В общем, связь прослеживалась. Моей находкой заинтересовались производители игрового оборудования. Но дальше больше. Разработчиком Гордарики являлась некая, до недавних пор неизвестная, Романов Студиос, которая 7 лет назад была зарегистрирована как дочерняя организация Эркорп. И почти все это время не выпускала ничего, а 2 года назад, без всяких предупреждений и анонсов, разразилась Гордарикой. Совпадение? Не думаю. Но в сухом остатке выходила какая-то ерунда. Огромная корпорация, на кой-то черт нанимает людей, чтобы обеспечить себе влияние в игре, которая, по сути, ей принадлежала. Что за дичь? Еще и эта охота за артефактом. Зачем какие-то циферки в вирте тем, кто в реале ворочает миллионами, причем почти наверняка не рублей? Хрень? Полная, абсолютная и беспросветная хрень? Нет, ни в коем случае. Серьезные корпорации международного уровня могут практически все. Только не тратить ресурсы и время впустую. И если я не вижу во всем этом никакого смысла, это значит только одно. Такие, как я, в смысле обычные люди, этот смысл видеть и вовсе не должны. А он есть. Эркорп. Я потарабанил кончиками пальцев по столешнице. Романов Студиос. А если копнуть еще чуточку глубже? В прошлое? Откуда вообще растут ноги у всей этой бодяги? На этот раз ответ нашелся на поверхности. Википедия услужливо снова выкатила мне здоровенную статью о Эркорп. Но на этот раз я не стал пролистывать под заголовок «История компании». Опаньки! Эркорп. Тогда она еще называлась Романов ИК, была основана еще до моего рождения, в дремучем 96-м году прошлого века. Кем бы вы думали? Программистом по имени Александр Романов. Причем этот самый Романов удостоился на Википедии аж целой отдельной статьи. Поглядим. Ого, ничего себе! А дедулю? На фотографии 8-летней давности Романов уже выглядел лет на 60 с хвостиком. Вполне закономерно именовали чуть ли не отцом виртуала. Я пощупал кончиками пальцев разъем нейрошунта над ухом. Выходит, и это тоже его? А с виду и не скажешь. Внешность Романова была самой что ни на есть заурядной. Изрядная лысина, седые остатки волос по бокам и белесые голубые глаза за очками в роговой оправе. Больше похож на школьного учителя, чем на гения-мультимиллионера. Я-то сначала представлял его кем-то вроде Тони Старка или хотя бы Илона Маска. Впрочем, в плане эксцентричных отжигов Романов ничуть не уступал обоим. 7 лет назад он ушел с поста председателя совета директоров Эркорп и основал Ну, тут я уже догадывался. Романов Студиос. И с тех пор про него ничего не писали. Ни в Вики, ни где-либо еще. Романов словно исчез с лица земли или умер. Но в статье стояла только дата рождения. «Твою же мать!» Пробормотал я и снова потянулся за сигаретами. Загадка на загадке. Хотя, если отбросить нюансы, вопроса всего два. Зачем эркорпы так настырно лезут в Гордарику, и куда же делся сам отец-основатель? И что-то подсказывало, что, ответив на один вопрос, я довольно скоро узнаю ответы на второй. От размышлений меня отвлек завибрировавший и неторопливо двинувшийся к краю стола телефон. Славка. «Ты где?» — спросил я. «Едешь?» «Да приехал уже!» На заднем фоне послышался звук захлопываемой дверцы автомобиля. «В магазин заскочу только. Тебе какое брать?» «Мне?» — я ответил не сразу. «Сейчас соображу». Беспорядочное щелкание мышкой привело меня к совету директоров «Эркорп». Фотографии, чем-то неуловимо похожие друг на друга серьезные дядьки в галстуках и фамилии, имена, отчества. Аркадий Ильич Бердичевский, Владимир Денисович Малышев, Павел Викторович Сивак. Кстати, эту фамилию я уже где-то точно слышал. Сивак. «Антоха!» — рявкнул Славка в трубку. «Ты там заснул?» «А?» Я еще раз посмотрел на незнакомое лицо на фотографии. «Сивак, Сивак, Сивак. Точно же был какой-то Сивак. Добери Хуги или Хольстена, как обычно. Пиццу заказывать?» «А ты еще не?» Славка захихикал. «Давай резче, абрикос, у тебя ж пожрать нечего». «Ага», — отозвался я. «Утром все доел, когда ко мне твой дядька Юра приехал. Теперь он скорее твой, чем мой». Славка явно был чем-то недоволен. Ревновал, что ли? «Ладно, сейчас буду. Поговорим. Давай». Я повесил трубку и на автомате заказал на сайте 3 пиццы по акции. Дешево и сердито. Даже есть не особо хотелось, хоть я и провел в игре чуть ли не целый день. В какой же детектив я умудрился вляпаться? Нет, конечно, можно спихнуть Светоч Славке, забыть все и вновь сделать Орма Ульфриксона своей проблемой номер один, но... «Говорят, любопытство сгубило кошку». Я подхватил на руки теревшуюся о ножке табуретки тигру. «Как думаешь, полосатая?» Тигра непонимающе мявкнула. Ну или сказала, что любопытство вполне может сгубить не только кошку. Факт. Но неплохо бы все-таки разузнать у Славки побольше. Желательно, все, что он вообще знает. А самому при этом не сболтнуть лишнего. Желательно, вообще ничего.